Глава 48. Египет. Александрия. Четверг. 12:25. Огонь несся по фитилю, выхватывая из мрака прикрепленные к стенам массивные факелы, воспламеняя их и продолжая свой путь в темноту. Через несколько минут огонь обошел все помещение по кругу и вернулся к лестнице, где стоял Филипп. На противоположной стене фитиль закончился, но не перестал гореть, продолжая озарять короткий коридор длиной несколько метров, за которым начинался просторный овальный зал, освещенный горящими факелами. Писатель сделал пару шагов и вошел в помещение. «Потрясающе!» — воскликнул он. В свете горящих факелов молодой человек увидел стены зала, украшенные изображениями и символами. Они были выдолблены в камне и раскрашены яркими, сочными красками от самого пола и до потолка, не оставляя ни одного свободного места на стенах. Все вокруг казалось испещрено удивительными по своим масштабам и красоте изображениями животных, птиц, людей и строений. Охватить взором их все сразу было невозможно. Филипп ходил по кругу, рассматривая удивительное великолепие. Картины повествовали о жизни людей, их быте, рождении и смерти. Сюжеты казались похожими на некоторые легенды Древнего Египта. Их молодой человек очень любил. Даже манера изображения людей чем-то напоминала ему древнеегипетский стиль. Однако то, как выглядели цари и простые смертные на этих картинах, их одежды и позы, а также виды животных, изображенных рядом, навязчиво напоминали Филиппу Месопотамию. «Удивительно!» Бормотал он, дотрагиваясь до стен и чувствуя под своими пальцами холодный древний камень. «Просто невероятно! Шумерские рисунки в основании египетского маяка! Я с трудом в это верю! Интересно, сколько же лет все было спрятано от человеческих глаз?» Он опустился на пол и достал из рюкзака тетрадь, снова и снова читая древнее послание. «Ступай к владычице воздуха и следуй по знакам трижды», — прошептал писатель. «Как же найти изображение этой владычицы?» Филипп прикрыл глаза и сморщил лоб, вспоминая то, что недавно прочитал в интернете. По легенде, Энлиль овладел юной Нинлиль и был изгнан за это в подземный мир. Нинлиль последовала за ним и родила ему бога Луны, Нану, и еще троих сыновей, оставшихся в подземном царстве. Филипп открыл глаза и стал внимательно осматривать рисунки. От количества изображений и сюжетов голова шла кругом. «Если предположить, что эти картины были сделаны теми же, кто имеет отношение к золотой печати, ну или их предками, то, скорее всего, это Месопотамия, а значит, легенды и предания шумеров или вавилонян», — размышлял Филипп. «Хотя не исключено, что это времена объединенного шумерского и аккадского царства. На ассирийцев не похоже, и на персов тоже. Эти изображения повествуют о чем-то более древнем». Писатель старался ничего не проглядеть. Неожиданно его внимание привлекло изображение существа с рогатой змеиной головой, чешуйчатым телом змеи, львиными передними и орлиными задними ногами. «Сируш!» — произнес он. Мифическое существо смотрело на Филиппа со стены. Когда-то его изображение украшало ворота Иштар, служившие парадным входом в город Вавилон. И тут Филипп замер перед рисунком, на котором красовалась женщина. Волосы ее развивались словно от ветра. Руки были раскинуты в стороны. Она восседала на существе, имеющем тело птицы, а голову льва, изрыгающую пламя. В одной руке она держала младенца, а в другой — таблички Ме. «Вот она!» В древних легендах говорится, что когда бог Энлиль умывался, львиноголовый орел Анзу украл таблицы судеб Ме, чтобы стать могущественнее всех богов. В погоню за ним отправился его сын верхом на ветре. Он настиг Анзу и ранил птицу стрелой. Но при помощи таблиц Ме орел вылечил рану. Только после третьей попытки сын Энлиля победил Анзу, который с тех пор стал его помощником. Знания сами собой всплывали в голове Филиппа. Как же давно он не погружался в древнюю историю. В самом начале зарождения жизни верховный бог шумеров не спаслал таблички Ме. Они представляли собой суть всего сущего. Иными словами, возможно, на этих табличках были начертаны смысл существования, основные заповеди жизни и судьбы всего мира. Их представляли как некие таинственные и могущественные божественные силы. Считалось, они управляют ходом развития мира, всеми земными процессами. Силами Ме обладали как боги, так и их храмы, При этом каждое божество имело свою таблицу Ме, предназначенную именно ему. «Похоже на скрижали Моисея», — подумал Филипп. «Ступай к владычице воздуха». Он со всей силы надавил на изображение женщины. Выдолбленное в отдельном камне, оно углубилось в стену. Раздался треск, посыпался песок, и открылся проход.